Господин Летелье казался более благоразумным и сдержанным. Соблюдая собственные интересы, он полагался на твердую выгоду, не давая, подобно господину Фуке, ослепить себя блеском и роскошью. Господина Кальбера в силу разных причин знали мало. Известно было лишь то, что он завоевал доверие кардинала своей ловкостью и бережливостью. Король созывал на совет только этих трех людей, и все ждали, кто из них одержит верх над остальными, ибо каждому было ясно, они далеко не едины, и если даже вдруг объединятся, то ненадолго. Нам остается упомянуть о дамах, которые занимали в то время наиболее видное положение при дворе и лелеяли надежду на благосклонность короля. Графиня де Суассон могла бы рассчитывать на это. Она была его первым увлечением и сохранила давнишнюю привязанность. Сноска. Графиня де Суассон, Олимпия Манчини, племянница Мазарини. Особу эту нельзя было назвать красивой, и тем не менее она обладала способностью нравиться. Она не блистала душевными богатствами, но в обращении с людьми, которых знала, вела себя естественно и мило. Большое состояние дяди давало ей возможность не принуждать себя. Свобода, к которой она привыкла, в соединении с живым умом и пылкой натурой, приучила ее следовать лишь собственной воле и делать только то, что доставляло ей удовольствие. У нее, естественно, были амбиции, и в ту пору, когда король увлекался ею, трон вовсе не казался ей недостижимой высотой, о которой не следовало мечтать. Дядя очень ее любил и не отвергал для нее возможности взойти на трон. Но все знатоки гороскопов в один голос уверяли его, что ей это не удастся, и он, потеряв всякую надежду, выдал ее замуж за графа де Суассона. Тем не менее, она всегда сохраняла определенное влияние на короля и пользовалась некоторой свободой, разговаривая с ним более смело, чем остальные, что нередко давало повод подозревать, будто иногда в их беседах все еще присутствовала любовь. Меж тем казалось невероятным, чтобы король вновь отдал графине свое сердце. Государь в какой-то мере был более чувствителен к влечению, которые испытывали к нему, нежели к очарованию и достоинствам тех или иных особ. Он в самом деле любил графиню де Суассон до того, как она вышла замуж, но перестал ее любить, полагая, что ей не безразличен Вилькье. Сноска. Антуан, маркиз де Вилькье. Годы жизни. 1601-1669. С 1665 года герцог Дамон, капитан гвардейцев, маршал Франции, губернатор Парижа, участник войн с Фландрией, 1667 год. Возможно, для таких предположений не было оснований, и даже более того, судя по всему, король ошибался, ибо если бы она действительно любила его, то, не имея привычки сдерживать себя, наверняка вскоре обнаружила бы это. Но раз уж король расстался с ней на основании пустого подозрения, решив, что ею любим другой, то вряд ли он вернулся бы с полной достоверностью, узнав, что она любит маркиза де Варда. Сноска. Маркиз де Вард. Франсуа Рене Дюбек Креспен. Годы жизни. Около 1620-1688. Капитан швейцарских гвардейцев, известный обольститель и интриган, любовник графини де Суассон. Вместе с ней и де Гишем написал письмо Марии Терезии, где сообщалось о связи короля с Лавальер. В результате попал в Бастилию, затем был сослан. Лишь в 1683 году Варду позволили вернуться ко двору, где он стал предметом всеобщего осмеяния. Его портрет приводится в любовной истории Галлии Бюссира Бютена. Мадмуазель де Манчини находилась еще при дворе, когда умер ее дядя. При жизни он заключил ее брак с конетаблем Колонна. Ждали лишь того, кто должен был представлять на бракосочетании конетабля, дабы затем увести ее из Франции. Сноска. Конетабль Колонна. Лоренцо Онофрио Колонна. Годы жизни. 1636-1689. Герцог Тальякоццо, принц Пальяно и Кастильоне. Конетабль, то есть главнокомандующий армией неаполитанский. Был женат на Марии Манчини. Бракосочетание состоялось в апреле 1661 года. Трудно разобраться, каковы были ее чувства к королю и какие чувства испытывал к ней сам король. Как мы уже говорили, он страстно любил ее. А чтобы стало понятно, до чего довела его эта страсть, мы в нескольких словах расскажем о том, что произошло после смерти кардинала. Увлечение это возникло во время путешествия в Кале, и причиной тому стала скорее признательность, чем красота. Мадмуазель де Манчини красотой не блистала. Очарование не коснулось ни внешности ее, ни ума, хотя умна она была необычайно. Она отличалась смелостью, решительностью, необузданным нравом и вольнодумством, и все это при полном отсутствии каких-либо приличий и учтивости. Во время опасной болезни короля в Кале она, не скрывая, выражала такую неистовую скорбь по поводу этой болезни, что когда королю стало лучше, все наперебой спешили рассказать ему о страданиях мадмуазель де Манчини. Возможно, впоследствии она и сама ему об этом говорила. Сноска. Во время опасной болезни короля в Кале. Здесь имеет место ретроспекция, так как путешествие Людовика XIV в Кале и его болезнь, по-видимому, скарлатина, хотя пометки на полях рукописных и печатных текстов уточняют, что это была оспа, относятся к июню 1658 года. Красотой Мария Манчини действительно не блистала, но зато искренне сострадала молодому монарху. Осенью того же года его нежные чувства к ней превратились в пылкую страсть. Словом, она проявила столько страсти, безоглядно нарушив запрет, установленный для нее королевой-матерью и кардиналом, что, можно сказать, вынудила короля полюбить себя. Сноска. Многие свидетельства подтверждают силу любви короля к племяннице Мазарини. Чтобы притворить в жизнь испанский брак, Мазарини сослался на государственные интересы, королю пришлось изменить свое поведение. Вначале кардинал не противился этой страсти. Он полагал, что она вполне соответствует его интересам. Но затем, увидев, что племянница не дает ему отчета о своих беседах с королем и целиком завладела его умом, он начал бояться, как бы она не приобрела чересчур большого влияния, и решил умерить этот пыл. Однако вскоре понял, что спохватился слишком поздно. Король целиком поддался своей страсти, и сопротивление, которое пытался оказать кардинал, лишь восстановило против него племянницу, подвигнув ее на разного рода враждебные действия против него. Не осталась она в долгу и перед королевой, то описывая королю ее поведение во время регентства, то пересказывая все, что наговаривали на нее злые языки. Наконец, она отлучила от короля всех, кто мог повредить ей, став такой полновластной хозяйкой, что в тот момент, когда начались переговоры о заключении мира и о бракосочетании, государь попросил у кардинала разрешения жениться на ней, доказав затем своими действиями, что в самом деле желает этого. Зная, что королева слышать не может без ужаса о возможности такой женитьбы, и что ее осуществление чрезвычайно опасно для него самого, кардинал пожелал отличиться перед государством, пойдя на то, что считал противным собственным интересам. Он заявил королю, что никогда не согласится на столь неравный брак, а если король, воспользовавшись своей абсолютной властью, все-таки пойдет на это, он в тот же час попросит разрешения покинуть Францию. Сопротивление кардинала удивило короля и, быть может, навело его на размышления, заглушившие любовь. Тем временем продолжались переговоры о мире и о браке. И кардинал, отправляясь согласовывать статьи того и другого, не пожелал оставить при дворе свою племянницу. он решил отправить ее в Бруаш. Король был сильно удручен этим, как и положено всякому любящему, у которого отнимают возлюбленную. Однако мадмуазель де Манчини, недовольствуясь сердечными порывами, предпочла бы, чтобы он проявил свою любовь решительными действиями, и при виде того, как он проливал слезы, когда она садилась в карету, упрекнула его за то, что он плачет, хотя на деле является всемогущим господином. Но ее упреки не заставили его действительно стать господином. Несмотря на всю свою печаль, он позволил ей уехать, пообещав, однако, что никогда не согласится на испанский брак и не откажется от своего намерения жениться на ней. Через некоторое время весь двор направился в Бордо, дабы находиться поближе к тому месту, где шли переговоры о мире. Король увидел мадмуазель де Манчини в Сен-Жан-д'Анжели. В те редкие минуты, которые ему удавалось провести с ней, он казался влюбленным в нее как никогда и постоянно обещал всю ту же верность. Но время, разлука и здравый смысл заставили его в конце концов нарушить свое обещание. И после того, как закончились переговоры о мире, он отправился подписывать договор на остров совещаний и получать испанскую инфанту из рук короля ее отца, дабы на следующий день сделать ее королевой Франции. Сноска. Испанская инфанта. Речь идет о Марии Терезии Австрийской. Годы жизни. 1638-1683. Дочери Филиппа IV, королеве Франции с 1660 года. Затем королевский двор возвратился в Париж. Кардинал, которому нечего было больше опасаться, вернул туда и своих племянниц. Мадмуазель де Манчини была вне себя от ярости и отчаяния. Она считала, что потеряла одновременно весьма привлекательного возлюбленного и самую прекрасную корону в мире. И более сдержанная душа, нежели ее, вряд ли не воспламенилась бы при подобных обстоятельствах. Понятно, что она дала волю неистовому гневу. Король не испытывал к ней больше прежней страсти. Обладание такой красивой молодой государыней, как королева его супруга, всецело занимало помыслы короля. Но так как привязанность к жене редко служит препятствием для любви, которую питают к возлюбленной, король, возможно, вернулся бы к мадмуазель де Манчини, если бы не узнал, что среди всех партий, представившихся ей тогда для замужества, она горячо стремилась к союзу с герцогом Карлом, племянником герцога Лотарингского, и если бы не был уверен, что этот принц сумел тронуть ее сердце. Сноска. Герцог Карл, племянник герцога Лотарингского. Речь идет о Карле V Леопольде. Годы жизни. 1643-1690. Племянники и наследники Карла IV Лотарингского. Брак этот не состоялся по нескольким причинам. Кардинал заключил другой с конетаблем Колонна, но умер, как мы уже говорили, до его свершения. Мадмуазель де Манчини испытывала столь глубокое отвращение к предстоящему браку, что, желая избежать его, несмотря на свою досаду, изо всех сил старалась бы вновь завоевать сердце короля, если бы имела хоть малейшую надежду. Окружающие не ведали о тайном неудовольствии короля по поводу нескрываемой ею склонности к браку с племянником герцога Лотарингского, и поскольку короля часто видели направлявшимся во дворец Мазарини, где она обитала вместе с госпожой Мазарини, своей сестрой, никто не знал, что же влекло туда короля – остатки прежнего огня или же искры нового, которые вполне способны были зажечь глаза госпожи Мазарини. Это была, как мы уже говорили, не только самая прекрасная из племянниц кардинала, но и одна из непревзойденных красавиц при дворе. Для полного совершенства ей не хватало лишь ума, который придал бы ей и недостающую живость. Хотя в глазах окружающих это вовсе не являлось изъяном. Многие полагали, что ее томный вид и небрежность способны пробудить любовь. Таким образом, всеобщее мнение склонялось к тому, что король испытывал к ней определенную слабость, и что тень кардинала имеет все шансы по-прежнему удерживать королевское сердце в своей семье. Надо сказать, мнение это было небезосновательно. Вошедшее в привычку общение короля с племянницами кардинала располагало его вести беседы скорее с ними, чем с другими женщинами, а красота госпожи Мазарини, вкупе с преимуществом, которое дает отнюдь непривлекательный муж, напротив, весьма привлекательному королю, вполне могла заставить короля полюбить ее, если бы господин де Мазарини не старался всякий раз держать жену подальше от тех мест, где бывал король. При дворе было немало и других красивых дам, на которых король мог остановить свой взгляд. Госпожа Дарманьяк, дочь маршала де Вильруа, славилась красотой, привлекавшей всеобщее внимание. Сноска. Имеется в виду Екатерина де Нювиль. Годы жизни. 1639-1707. Дочь Никола де Нювиля, герцога де Вильруа. Годы жизни. 1598-1685. Маршала Франции. В 1660 году стала супругой главного шталмейстера, активно участвовала в его карьере. Пока она была в девушках, всем, кто любил ее, она подавала большие надежды на то, что охотно позволит любить себя после замужества, которое предоставит ей большую свободу. Однако, выйдя замуж за господина Дарманьяка, то ли она воспылала страстью к нему, то ли возраст сделал ее более осмотрительной, она целиком замкнулась в кругу семьи. Вторая дочь герцога де Мортемара, мадмуазель де Тане-Шарант, тоже была совершеннейшей красавицей, хотя и не всегда безупречно милой. Сноска. Речь идет о Франсуазе Атанаис де Решешуар Мортемар. Годы жизни. 1641-1707, будущей госпоже де Монтеспан, с 1663 года супруги Луи Анри де Пардаяна, годы жизни 1640-1701, маркиза де Монтеспан, одной из трех официальных фавориток Людовика XIV после кончины Мазарини, наряду с Лавальер и герцогиней де Фонтанш, отличалась умом, образованностью и набожностью. Как все в ее роду, она обладала большим умом, причем умом естественным и приятным. Остальные прекрасные особы, находившиеся при дворе, играют слишком малую роль в событиях, о которых мы ведем рассказ, чтобы подробно говорить о них. И мы упомянем лишь тех, кто окажется причастным к событиям, описанным в последующем повествовании. Сноска. В некоторых изданиях здесь значится конец первой части. Королевский двор возвратился в Париж сразу после смерти кардинала. Король усердно знакомился с положением дел. Он посвящал этому занятию большую часть времени, а оставшееся проводил с королевой, своей женой. Тот, кто должен был сочетаться браком с мадемуазель де Манчини от имени Конетабля Колонна, прибыл в Париж, и Мария с горечью поняла, что король изгоняет ее из Франции, хотя ей воздавались немыслимые почести. При заключении брака, да и во всем остальном, король обошелся с ней так, будто ее дядя еще жив. Но в конечном счете ее выдали замуж и довольно поспешно выпроводили. Она выдержала свое несчастье с удивительной стойкостью и большим достоинством, но после выезда из Парижа, при первой же остановке на ночлег, ощутила столь тяжелую боль и угнетенность, совершенным над нею жестоким насилием, что решила было остаться там, однако затем все-таки продолжила путь и уехала в Италию, утешая себя мыслью о том, что не является более подданной короля, женой которого надеялась стать. Первым значительным событием после смерти кардинала стал брак месье с английской принцессой. Задуманный кардиналом, этот союз, казалось, противоречил всем правилам политики. Но Мазарини в свое время полагал, что из-за бесспорной мягкости характера месье и его привязанности к королю можно без всякой опаски сделать его зятем короля Англии.